Глава 27. В гайде сказано 24 раза. «Я забыл», — просто ответил Юсю, из-за чего Чингу не нашлась, что ему ответить. Она на данный момент пыталась стилить мобов, воровать их у других. Чингу не было в опасности, поэтому быстро свернула игру и нашла гайд кладбища скелетов. Она спросила Юсю: «Какой босс?» «Воин-скелет. В первую очередь смотри способы, как его убить, так чтобы он дропнул саблю со 100% шансом», — попросил Юсю. «Саблю? 100% дроп?» Чингу не проходила подземелья такого низкого уровня уже 5 лет. Она знала, что игроки ищут саблю время от времени, однако она не знала, в каком гайде искать подобную информацию. В конце концов, ее воспоминания были о мгновенном прохождении низкоуровневых подземелий своим основным персонажем. Ей не нужны были гайды. «Ага, сделай это основной целью поиска», — уверенно сказал Юсю. Хотя Юсю забыл все детали, он знал, что способ существует, потому что он сам писал когда-то о нем. Чингу начала поиск по ключевым словам: «воин-скелет», «сабля», 100%. Нашлось несколько сообщений. Просматривая дату последнего сообщения, Чингу удивилась. Оно было оставлено почти 10 лет назад. Кликнув по нему, Чингу была поражена. Оно было написано Йо-Тсю. Оригинальная подпись была «Один осенний лист». Это не было секретом для сообщества Славы. Все знали, что перед тем, как профессиональный альянс Славы принял в состав Йо-Тсю, он уже был довольно известным экспертом. В ином случае альянс не отправил бы ему приглашение стать профессиональным игроком. «Ты нашла то, что надо?» «Посмотри, сколько раз нужно ударить пряжку его ремня, чтобы получить саблю», — попросил Юсю. «Что?» Чингу никогда не видела этого сообщения. Поначалу она не поняла, что он имеет в виду. Чингу быстро посмотрела сообщение и наконец поняла, что хочет от нее Юсю. «24 раза. Здесь также есть изображение, куда надо бить. Тебе оно нужно?» — спросила Чингу. «Или чего? Чтоб я мог видеть», — попросил Юсю. Чингу выполнила просьбу. «Эй, посмотри!» Юсю мгновенно повернул голову и остановил взгляд меньше, чем на секунду, после чего вернулся к игре. «Ты уже все?» Чингу была изумлена. «Ага», — ответил Юсю. «Еще что-то нужно?» «Нет». Юсю также помнил, что ему надо было наносить достаточное количество урона. Правда, он не помнил, сколько именно. Однако, имея зонт 1000 вероятностей, с физической атакой равной 180 плюс его сила, он был уверен, что мрачный лорд удовлетворит требованиям. «Седьмое поле. Иди влево. Облачный закат. Развернись в другую сторону. Трейфующий поток. Отойди немного назад, или тебя заденет следующая волна». Йосю начал раздавать указания, попутно ища возможность атаковать босса. Прежде четверо игроков только уклонялись. Без указания Йосю никто не смел атаковать. Пока он смотрел гайд, ребята думали, что он ищет способ, как победить босса. Однако Юсю, вопреки их ожиданиям, искал способ, как получить саблю со 100% шансом. Сабли были декоративным снаряжением, у них не было никаких эффектов. Вот почему был способ их 100% получения. Однако этот метод требовал наличия очень высоких навыков. Чингу прекратил играть и встала за спиной Юсю. Она хотела видеть, сможет ли Юсю 24 раза ударить поясную пряжку. Она посмотрела гайд. Пряжка располагалась посреди пояса. Ее нужно было атаковать из определенного положения. Если игрок будет дальше 2 метров от босса, то он не сможет попасть по пряжке. Юсю готовился столкнуться с боссом лицом к лицу. Когда он подлечил группу, босс уставился на него, выделяя в качестве своей основной цели. Мрачный лорд уклонился от атаки босса, пока седьмое поле с братьями стояли сзади, ожидая команды Юсю. Когда Юсю посмотрел гайд, он оставил 3 ребят позади. 3 не знали его намерений, поэтому молча ждали команды. Видя, что мрачный лорд двинулся в направлении босса, их сердца забились быстрее. Бой наконец-то начался. Воин-скелет передвигался большими шагами. От головы до пят его суставы издавали скрежещущие звуки. Юсю направил мрачного лорда, чтобы столкнуться лицом к лицу с боссом. Однако его взгляд был направлен только на пояс скелета. Чиньго, стоящая за его спиной, обнаружила. Это было намного сложнее, чем казалось вначале. Изображение в гайде ясно показывало пряжку. Однако в бою воин-скелет постоянно перемещался, его движения ненароком закрывали ее. Воин-скелет поднял свой огромный меч в 2 метрах от Юсю. Спокойно и неторопливо Юсю атаковал. Скорость атаки его зонта была равна 5, однозначно больше, чем у меча босса. Обычно скорость двуручных мечей была равна 1. На таком расстоянии меч босса по длине походил на боевое копье. Юсю спокойно управлял мышкой. Копье мрачного лорда атаковало немного позднее меча босса. Однако достигло своей цели быстрее, пронзая его зубом дракона. В то время, как воин-скелет был временно оглушен, мрачный лорд приблизился к нему и использовал небесный удар. Тело воина-скелета было тяжелее, чем весил полуночный призрачный кот. Однако все же легче, чем толстая туша паучьего босса. После небесного удара босс оказался сбитым с ног. Мрачный лорд не упустил возможности. Он склонился над боссом и атаковал. Звук удара отличался, как если бы были поражены кости босса. «Ты попал по ней!» – возбужденно сказала Чиньго. «Всего лишь раз!» – автоматически ответил Юсю. Резким движением пальцев мрачный лорд занес копье для повторного удара. Босс все еще оставался на земле. Небесный удар выдал очередной звук «донг». Эта атака также попала по пряжке. Юсю не был жадным. После 2 ударов он приказал мрачному лорду отступить. Когда воин-скелет поднялся, то ударил землю, создавая вокруг себя шоковую волну. Это была атака против тактики бесконечного удержания босса в опрокинутом состоянии. Большинство боссов имели подобные виды атак, когда поднимались на ноги. Чиньго видела, как Юсю 2 раза поразил пряжку босса. Поначалу она обрадовалась хорошему началу боя. Однако, поразмыслив над этим, Чиньго поняла, что эти 2 попадания были довольно пугающими. Пока она застыла в нерешительности, раздался еще один звук «донг». Мрачный лорд подпрыгнул в идеальный момент, избегая атаки шоковой волны. Как только она прошла, Юсю приземлился около босса. Его копье в очередной раз устремилось к пряжке босса. Воин-скелет опустил свой гигантский меч. Мрачный лорд откатился назад, избегая страшного удара. Даже наблюдавшие эту сцену 7-е поле с ребятами не могли сказать, пострадал мрачный лорд или нет. Они быстро посмотрели на групповое окно, отображающее статус группы. Его здоровье было полным. Мрачный лорд полностью избежал удара.